Уорд гордился, что у него, женатого человека, есть, как вы называете, любовница. Представляете, какое это давало ему превосходство над приятелями? И он пошел на риск? О риске он не думал. Он хотел их поразить. Но, вспомните, потом он забеспокоился и пытался помешать Бесси пить. Кажется, он ревновал ее только к Маллинзу. И был не так уж и не прав. С его точки зрения Маллинз – красивый парень и нравится женщинам. Из-за остальных двоих, которые на голову ниже его, Уорд почти не беспокоился. А из-за китайца еще меньше. Тот совсем мальчишка. Вы считаете, это было сделано из своеобразного тщеславия? Я слышал, что в Париже, как, впрочем, и всюду, тщеславные типы с гордостью демонстрируют в опере или в других местах своих глубоко декольтированных жен и любовниц. Полагаете, в машине произошло что-то, от чего Бесси отказалась ехать в Ногалес? У нас есть на этот счет показания, но не знаю, насколько они верны. После прихода на кухню настроение у Уорда испортилось. Он стал нервничать. В машине заставил Бесси пересесть назад, чтобы отделить ее от Маллинза. Но тем самым он отделил ее и от себя. Этим он показал, так сказать, что недоволен ею. А в ответ она показала по-своему, что недовольна им. А вдруг ее напугало то, что произошло в машине? Какие-нибудь поползновения О'Нила или китайца? В машине, где сидело 6 человек? Комиссар, не забывайте, что все они, за исключением У Ли, были здорово пьяны. Почему их показания так противоречивы? Думаю, также и потому, что каждый из них чувствует, что в той или иной степени находится под подозрением. А во-вторых, тут вступают в действие дружеские связи между ними. О'Нил и Ван Флит практически неразлучны, и вы могли заметить, что их показания почти полностью совпадают. У Ли старается выгораживать всех. Ему претит быть доносчиком. Почему Уорд заявил, что после первой остановки Бесси не вернулась в машину? Испугался. Не забывайте, что у него из-за этой истории неприятности выше головы. Ведь у него жена, дети. Вполне возможно, что она подаст на развод. Он утверждал, что Бесси ушла с сержантом Маллинзом. А разве есть доказательства против него? Помощники шерифа тоже противоречат друг другу. Они дают показания под присягой и говорят то, что считают правдой. У меня сложилось впечатление, что инспектор Южно-Тихоокеанской знает свое дело. Весьма достойный человек. Конли? Славный малый. Эдуотер? Надутый болван. О'Рок не задумывался, характеризуя своих подчиненных. А Шмидер? Первоклассный эксперт. Вы действительно надеетесь разыскать машину, на которой возвращалась эта троица? Буду очень удивлен, если завтра она не будет стоять перед моим офисом. Сегодня днем мы получили адрес гаража, куда были проданы эти покрышки. Поэтому расследование и продлили до завтра? Да, и чтобы у присяжных была свежая голова. Вы думаете, они во всем разобрались? Они были чрезвычайно внимательны. Но сейчас, вероятно, малость растеряны. Достаточно будет представить им завтра явные доказательства, если удастся... А если не удастся? Присяжные будут решать по совести. Не кажется ли вам, что при такой системе слишком много виновных остается на свободе? Но ведь это лучше, чем осудить одного невиновного, верно? Зачем вы вчера заходили в «Пингвин»? Объясню. Бесси жила неподалеку и приходила туда чуть ли не каждый вечер. Я хотел составить список мужчин, с которыми она встречалась. Официантка дала интересные сведения. Сказала, что Ван Флит и О'Нил частенько бывали там. Вместе с Уордом? Нет. Им случалось уходить с Бесси? Нет. Ей они не нравились. Но это ведь не исключает возможности, что она назначила им свидание. О'Нил мог поговорить с ней в машине и попросить удрать от всех. Я думала об этом. Бесси объявила о своем нежелании ехать в Ногалес, тут же разругалась с Уордом, вылезла из машины и ждала их обоих в пустыне. Приехав в Тусон, они отделились от приятелей, не подозревая, что Уорд и Маллинз собираются ехать искать Бесси. Они попытались отделаться от трезвого Ули и взяли такси. И убили ее. Я бы, например, проверил их нижнее белье. Уже сделано. У Ван Флита результат отрицательный, в том смысле, что мы имеем в виду. С О'Нилом мы опоздали. Он успел отдать белье в стирку. Вы считаете, что Бесси была убита? Знаете, комиссар,